Глава 9. Гурная охота. Начало. Обе служанки примчали утром помогать в сборах на горную охоту. Уже одетые по-походному и зимнему. Похоже, собрались со мной. Ну и славно. Без лишних вопросов снарядился, одевшись во что предложили. Меховую шубу еще с собой завернули. Пока возились с вещами, я перья гарпии с собой прихватил. Мало ли, пригодятся. Даже мыслишки есть, как именно. По ближайшему порталу спустились на самый нижний этаж дворца прямиком к народу. Впервые я так близко к земле и к городу. Запахи, звуки, атмосфера — все другое. Вокруг площади оцепление из стражников, за которым народ толпится разношерстный. И что всем надо с утра пораньше? Кажется, на меня пальцем показывает какой-то бомж, толкаясь со стражниками в кордоне. Да и не только он один. Десяток пар глаз на меня устремляются. Помахать им, что ли? Не успел толком осмотреться, меня спешно заталкивает какой-то незнакомый дядька, закованный в полный сверкающий доспех в расписную карету на тонких колесах, запряженную двумя лошадками и припаркованную на площади перед дворцом. Таких карет здесь целая куча, плюс обозы еще, груженные чем-то до отказа. И сразу же возникает вопрос, мы что, до вечера назад не вернемся? В салон следом за мной влезли Мия и Элиза. Задница моя в плотных штанах примостилась на мягкую скамью. Мои служаночки устроились напротив. Залюбовался. Обе в коричневых кожаных штанишках с жилетками поверх кофточек на меху. Ух, ножки, ухляшки. Смотрятся, как самостоятельные независимые дамочки, а не кухарки в балахонах, пусть и опоясанных. Минут 10 суеты, криков мужских да немного женских, и тронулась карета. Заскрипели колеса, застучали копыта, гам людской усилился, а мы поехали навстречу приключениям. Интересно, а принцесса тоже в этом кортеже едет? Наверное, думает обо мне, как бы остаться наедине и порезвиться? Какое-то время размышлял над планом, как ее переиграть и соблазнить, привив зависимость. Затем надоело, потому что дичь всякая в голову полезла. Приоткрыл занавеску, в окошко посмотреть. Стекло мутноватое, но можно разглядеть улицу, по которой мчим. Пару мостиков каменных через каналы миновали, и дорога пошла однополосная, узкая. Едем, едва не цепляя торговые лавочки. Зеваки вжались меж проулков и за прилавками, смотрят на проезжающих смирно. В старой невзрачной одежде, перекутанные, перебинтованные и рваные, как бомжи. Вот те и простой люд после пестроты и пафоса дворцового. Даже на площади народ поприличнее смотрелся, чем здесь, но мне все равно интересно, глаз не оторвать. Иногда встречаются и представительного вида господа. Промелькнула и дамочка в зеленом полушубке. На прилавках чего только нет. Рыба всякая висит, шматки мяса, ряды фруктов разноцветных, сухие веники, побрякушки, одежда, ткани, дрова. Загон со свиньями проскочил, жаровня с кузнецом в замахе. А я-то думаю, откуда такой звон стоит? Что-то я озяб. Бррр. А в городе холоднее, чем у нас наверху. Синий камень дворцовый греет, или это аномалия такая в сказочном мире? Чем выше, тем теплее. Почему и королевские особы так высоко забрались? Греют свои задницы, пока народ мерзнет. Рынок проехали, дорога шире стала. По краю площади промчали, где в центре статуя дракона из камня здоровенная. Этажа в три. Вау! Залюбовался. Дома солидные пошли, дворы постоялые, гостиницы, особняки за каменным забором. Деревья с пушистыми кронами зелеными, людей раз-два и обчелся. Короче, вся движуха утром вокруг дворца. Непонятно только, чего им надо. «Давайте укрою, маленький лорд», — предлагает накидку Мия. «Вы так и не перекусили, маленький лорд?» — сует Элиза бутерброд из корзины с кувшином молока. Мамка сбежала. «Да у меня их целых две!» Ехали, ехали, да через ворота из города выехали. Прямо под аркой мощной, толстой, стена толщиной 10 метров, в высоту как многоэтажный дом, с башнями-бойницами, ворота массивные нараспашку. Дальше колеса застучали по деревянной мостовой, затем уже по земле поехали. Потянулись по небольшой наклонной в гору. Дорога проселочная, деревья высокие, посыпки вверх идут. Вдоль дороги периодически посты встречаются в виде каменных башен с дозорными. Ого! На подступах к городу охрана серьезная. Мимо деревушки проехали, а точнее сквозь нее. Здесь дома деревянные, низенькие. А вот и шахта виднеется в глубине в виде оборудованной пещеры с тачками рядышком и навесами всякими. Лошади, повозки, рабочие мелькают. Две башни ее охраняют, трехэтажные. Еще дальше лес, и дорога крутая вверх просматривается. Завернули, обогнув край деревни, и вверх под большим углом пошли. Карета туго задвигалась, лошадки тяжело потянули. На резком повороте я даже кареты с повозками сумел пересчитать из окошка и понял, что за нами еще всадники замыкающими скачут. 6 карет, 5 обозов и конница межтранспорта, и по краям человек 25, а может больше. Там впереди кто-то далеко, похоже, ускакал. Интересно, а из королевских особ кто еще сподобился на эту авантюру? А из лордов кто с нами, не знаете? Спрашиваю служанок, которые тоже в окошке зыркают, одна в левое, другая в правое. Девушки разводят руками. Мол, видели троих старших бастардов еще, и все на этом. И Вибисиду упомянули. В гору прёмся около 2 часов, судя по ощущениям. Часов ведь нет. Дорога кривая и извилистая. Щебень о колеса бьется, периодически скальные срезы проезжаем, а с другого края пропасть пошла. Горную речку заметил внизу с другой стороны и отшатнулся. Колеса у самого края, а от моего перемещения экипаж наклоняется. Ой-ё. Служанки смотрят на меня, посмеиваются мило. Смелые, да? Заехали на какую-то площадку, встали. Через окошко вижу, что по склону среди редких деревьев уже снежок белыми проплешинами лежит, и ветер в щели салона задувает тоненько. Собаки залаяли истерично, сразу глоток 10. Всадники с местными в шубах серых общаются, что-то решают. Прислушался. Вот же долбаные псины, ничего не разобрать. Что-то там с перевалом случилось. Лавина сошла. Ловчие говорят, что к месту пешком придется, выдает Мия, вероятно, заметив, что я и так ухо, и сяк, уже и дверь приоткрыл, сразу задуло. Бррр. «Ну вы не беспокойтесь, маленький лорд», — добавляет вторая девица. «Если какая беда грозит, вас с принцессой первых на быстрых лошадях обратно». «А что за беда? Звери бешеные?» — спрашиваю с подозрением. «О, господин Кристиан, дичь не ваша забота», — отмахивается Элиза, строя из себя эксперта. «Ловчие сами загоняют зверя, если матеры ранят, а дальше уже вас, лордов, зовут добивать». «Короче, тир. Ясно». Еще какое-то время воины совещались с местными и дальше двинули уже всей толпой вместе с тявкающими собаками, которые, судя по лаю, умотали на 0,5 километра вперед и вверх. Серый щебень и лысая земля сменились сплошным снегом. Карета пошла тяжело, лошади заржали недовольно. Когда дорога неожиданно выровнялась, мы остановились. Покрышки сверху вдарили. «Приехали, господин!» — раздалось от кучера. Дверцу мне открыл воин в мехах, подал руку Мие, затем высадил на руках Элизу, потянулся ко мне. «Я сам!» — взвизгнул с хрипотцой и стал спускаться по ступеням, щурясь от слепящего света. Вокруг все белым-бело. Солнце в зените, ветер завывает, снег под сапогами скрипит. Не холодно, скорее свежо. Вскоре глаза привыкли, и я смог осмотреться. Площадка у подножья сопки небольшая. Кареты нашу половину ее и заняли. С одной стороны обрыв, с другой редкие лысые деревья, смахивающие на сосну. Как раз на опушке скудной рощицы мы и стали разбивать лагерь. «Что там за девочка в шубейке?» — раздается голос принцессы, которая начинает надо мной ржать, а воины подхватывают. Не все, лишь пара идиотов и халуев, остальные заняты делом. Сама Ангелина экипирована под воина. 2 кинжала на поясе длинные, как морские кортики, лук за спиной ажурный и навороченный. Одета легко, рыжего меха только клочками, воротник дан на задницу шматок. Забавная круглая шапочка из белого каракуля никак не вяжется с образом, зато придает ей миловидности. Сделал вид, что не зацепил ее подкол. Обратил внимание на Вибисиду, что активно стала командовать установкой палаток. На голое тело в бикини накинута шкура белого тигра. Череп с зубами на башке воительницы, грудь нараспашку. Глядя на такое, мурашками пошел. Горячая женщина, однако. Пока бродил по округе без дела, обе служанки дрова ломали в леске по колено в снегу. Хотя у нас с собой целая телега дров. Тем временем воины лагерь разбивали, устанавливая палатки и стойла для лошадей. По следам в снегу понял вскоре, что ловчие с собаками и часть воинов умотали куда-то за сопку, как только мы тут встали. А я и думаю, почему лай прекратился? Ну, или почти. «Кристиан! А Кристиан!» Не унимается принцесса, восседая на чеке у первого же костра, что развели наскоро. Тут специально для нас девочек погреться организовали. Иди скорее. Кстати, о девочках. Двух воительниц среди воинов приметил. Тетки матерые, на вид ничем мужчинам не уступают. Одна со смачным шрамом на щеке села стрелы свои перебирать. Другая в поклаже на лошади ковыряется. Присел к костру от безделья. Вдвоем с принцессой сидим, остальные делом заняты. Своих старших братьев не наблюдаю. Похоже, бастарды с ловчими умчали дичь загонять. Хотя какая тут дичь в снегах сплошных? Скудная рощица уходит за холм, а дальше наверняка иссякает вовсе. Слышала, к тебе гарпия наведывается на днях. Выдает неожиданно принцесса, глядя на меня пытливо. И с нескрываемым интересом. Да вроде, пожимаю плечами. Что мели, щенок? Раздается за спиной, и к нам подсаживается Вибисида. Говори конкретно, не юли. Что за наезды? Если я щенок, то король получается собака? Бурчу себе под нос. «Чего сказал?» — хмурится Вибисида, наклоняясь в мою сторону. «А ну, повтори!» «Это я на своем, на щенячьем. Не обращай внимания!» — огрызаюсь. Принцесса растягивает улыбку. Посмеивается. «Так ты видел гарпию, а?» — не унимается грозная баба. «Глаза какие у нее! Красные с розовым отливом! Ха, моргнул!» «Точно! Эта опасная гарпия долго прожила!» Мудрит и изворачивается. Если тебя заприметила, обязательно вернется. И сожрет, даже улухи у твоей двери глазом не моргнут. Признайся, впустил ведь? Впустил? А что, без приглашения не войдет? Кривляюсь. Без приглашения? Нет, отвечает за воительницу принцесса. Понятно. Да и что с того? Мы друзья. Идут. Что-то быстро они, говорит Вибисида, глядя вдаль, и поднимается. Прослеживаю за взглядом и замечаю тонкую черную линию из людей и собак, которых теперь удерживают на привязи. Люди возвращаются с холма. «Следы трех барсов и одного саблезубого», — рапортует принцессе-дедок ловчий на подходе к костру. «А где Эрик и Олаф?» — интересуется принцесса, сдвинув брови. «Лорды возжелали самостоятельно пойти по следу саблезубого». «Так речь идет о двух старших бастардах». «Как?» — взвинтилась сразу Ангелина. «Я же сказала, что это должна быть моя добыча! Вы ослушались меня?» «Ваше высочество, мы вернулись доложить», — взмолился дедок. «Но удержать лордов никак не смогли, лишь увести всех гончих. Они ушли вдвоем и, скорее всего, без собак вернутся ни с чем еще до заката». «Саблезубы мой! Слышите, мой!» — взвизгнула принцесса, вскакивая. «Ха! Два 30-летних мужика ослушались соплячку. Я бы тоже так сделал». «А ты чего лыбишься, сопляк?» — фыркнула на меня принцесса, да дальше уже охотником. «Собирайте отряд! Я иду за саблезубом!» Девка рванула, как в задницу ужаленная с костра. Один из воинов накинул на ходу на ее плечи шубу. Она скинула ее на снег и рванула по тонкой протоптанной дорожке в сторону холма. За ней поспешило еще 15 человек, в том числе обе женщины из числа воинов. По дороге с ними пустили и половину собак, которые с радостью обогнали людей и подрапали дальше. Мы с Вибисидой переглянулись, немного помолчали. «А вы не пойдете?» — спросил, наблюдая, как она невозмутимо продолжает сидеть, гипнотизируя удаляющийся отряд. «Не», — ответила воительница нехотя. «Вы же вроде как за нее в ответе». «Послушай, щенок», — начала Вибисида после тяжелого вздоха. «Пусть я и наемница, но не собачонка на побегушках, а уж тем более не нянька», — проследил за ее взглядом. «Мия к костру идет». «Маленький лорд, наша палатка готова. Не желаете ли пообедать в ней или принести сюда?» — спрашивает с нотками волнения. «Неужели опасается Вибисиду? Баба хоть и бешеная, но вроде как без причины не кусает». «На двоих принеси сюда, будь добра», — произношу мягко. «Малыш, я вашу стряпню не буду, если ты решил оказать любезность», — выпалила Фелиска. «Ну, непробиваемая какая». «Давайте распоряжусь, чтоб пожарили вам вон ту собаку с мясными ляжками», — выдаю я, указывая на скопление гончих, активно виляющих хвостом у оставшегося охотника. «Шутник, да?» — говорит грозно женщина, наклоняясь ко мне. Мия резко подсаживается, собой меня закрывая. Сама трясется, но не отступает. «Жалкое зрелище», — хмыкает Вибисида и добавляет с усмешкой. «Иди в палатку, бастард, Там хоть сопелки не замерзнут. Поднимаюсь и, отойдя на безопасное расстояние, говорю. Вам бы тоже в палатку, а то придатки застудите, с голой попой тут сидеть. Щенок показывает свои зубки? Смеется на это Вибисида. Маленький лорд, не будем испытывать судьбу, шепчет на ухо Мия, пребывая в ужасе, и тянет за собой. Недооценка противника ведет к поражению, выдаю я и спешу быстрее прочь. За костром начинается хохот, а я думаю, что это мой шанс подкатить и к этой боевой самке, ведь если девушка смеется над твоими шутками, это признак того, что она к тебе располагает. Посмеялась, дала. В палатке, сложенной из плотной серой ткани, жарит железная походная печка. Ничего себе девки мои замутили! На дощечке целый стол накрыт едой, взятой с собой. И зачем нам мясо саблезубого? Бахнуть на природе и домой за каменные стены куковать. «Элиза, представь, наш маленький лорд дал достойный отпор Фелису!» — воскликнула Мия с порога. «Вибисида повержена!» «Какой молодец!» — захлопала в ладоши Элиза. «Да тише вы!» — прошипела в ответ и уселся на подстилку. Мия с Элизой тарелки с разными вкусностями тянут. Смотрят с такой заботой, что я бы их двоих зацеловал да затискал. Милые мои мамочки. Я слышала, что принцесса одержима саблезубом, хочет его шкуру себе в покое, а зубы папеньке подарить, сплетничает Мия с набитым ртом. Говорят, ей предлагали убитого, добавляет Элиза. Но ей важно убить такого самой. Ну и хорошо, выдыхаю, разниживаясь. Пусть гоняются там за своими тиграми, лишь бы меня не трогали. После обеда стало клонить в сон, и я с удовольствием улегся в предложенный ворох из пушистых шкур. Пусть мой сон охраняют мамочки. Проснулся от взрывного смеха. Высвободился из объятий девиц, что спали со мной в обнимку, как оказалось. Вышел пописать в снежок, а на дворе уже ночь. Вот же пригрелся. И с горным воздухом спится хорошо. В лагере три костра, но людей не так уж и много. Принцессы нигде не видно, и это радует. За одним костром воины из города, за вторым собрались охотники. За третьим одна одинешенька Вибисида сидит и, похоже, что-то пьет в одно ушастое лицо. Пока шел к ней, приметил на опушке две тени. Чуть душа в пятки не ушла. Фу, это караульные. «К вам можно?» Интересуюсь, приблизившись. И пока шел, она уже на меня неотрывно смотрела. «Уверен, человечек». Скалится, продолжая сверлить своими серыми кошачьими зенками. «Я, когда пьянствую, ко мне лучше не подходить. Вместе ведь веселее, или я не прав?» Выдаю и усаживаюсь рядышком с четкой мыслью о том, что пьяная баба пи*** и не хозяйка. «А мне не до веселья. Принцесса ваша затеяла дурное дело», — отвечает и хлебает из бутылки ровно три больших глотка. «Да? И какое?» «Пока ты спал со своими няньками, госпожа Ангелина с бастардами загнала в пещеру Саблезубого. А коль ночь, решили не спешить. Разбили там на входе лагерь, организовали усиленный караул». «Так и в чем проблема?» Пожимаю плечами, кутаясь в меховое одеяло, которое взял с собой. Хотя и костер сейчас греет хорошо. Вибисида вообще сидит полуголая, плащ свой откинула на снег. «В целом никаких», — усмехнулась воительница. «Только он уже сожрал трех гончих и одного воина покалечил. И если зверь знает, какая опасность его ждет, а он умный зверь, не сомневайся, то будет действовать осторожнее. А еще у меня подозрение, что это самка, у которой там котята». «Ого!» «Не то слово, малыш», — произнесла Вибисида мягко и добавила уже встревоженно. «Я послала за подкреплением и копьями. В узких проходах только они спасут, но что-то долго воины едут. Не нравится мне это. Если так дело пойдет и дальше, придется вам самим стругать колья. Но такая древесина. Дрянь сущая». Вибисида выговорилась, подобрела вроде. Заметил, что служанки мои периодически мелькают. То в палатку зайдут, то к костру с охотниками. Сюда не решаются. Помолчали немного. Воительница за второй припасенной бутылкой браги потянулась. «Что смотришь? Ты еще мелкий такое пить?» Усмехнулась, зубами пробку откусила и засосала горлышко. Часть жидкости мимо полилось, прямо между сисек. «Это мой шанс». С этой мыслью поднатуживаюсь, представляя блески, а затем думаю о бутылке хорошего вискаря. В руке появляется заветная бутылочка 07. Голова кружится и давит в груди, но я дышу глубоко и недуг отступает. Вот блин, чем ценнее товар, тем больше ментальной энергии тратится на перемещение. Затаив дыхание, я смотрю на Вибисиду. Кажется, она не замечает моих манипуляций. Глушит свою дрянь, жует мясо с палочки, от блевотного запаха выворачивает. «Вибисида?» — говорю с нотками таинственности. «Чего тебе?» — раздается недовольная. «Бросай свое бомжовское пойло и отведай действительно стоящий напиток!» Говорю и протягиваю ей бутылку, легко перейдя на «ты». «С такой быдлой, собственно, так и надо!» «Да ты ловкач!» — хмыкает воительница, легко принимает презент, рассматривая бутылку, комментирует с удивлением. «А стеклодув хорош! Ну-ка, проверим обрагу! А пахнет как приятно! Ну-ка...» Бульк, бульк, бульк.